Перед тем, как отправиться в рейс, Дани провел немало времени с каждым членом своей команды, подружился с ним и перешел на неформальное общение. Он рассудил здраво. Во-первых, искатель корабль все-таки не военный, хоть и вооружен до зубов. Поэтому дружеские отношения будут предпочтительней военной субординации и дисциплины. Во-вторых, в уставе экспедиции предусмотрено введение военного положения, и тогда сразу начнет действовать дерево подчинения, и дисциплина станет военной. В программу летных испытаний входил полет до Кадыша-3, по результатам которого капитан должен был принять решение о дальнейшем полете или возвращении на Эрец. Искатель взял попутный груз – 10 тонн золотых шекелей для обеспечения оборотными средствами возросшего населения планеты. По прямой до этой самой дальней колонии было 12,5 тысяч световых лет, и искатель должен был воспользоваться именно этим прямым маршрутом. Полет в пульсирующем режиме, основном для этого нового класса космолетов, не предполагал отслеживания хвостов черных дыр, и поэтому старый угловой маршрут с заходом к Борнео теперь можно было забыть. Крейсерская эффективная скорость искателя в миллион раз превосходила предел скорости на поверхности текущего момента. И с этой скоростью путь до системы Кадыша должен был занять 4,5 суток. Максимальная же скорость гиперлинтера Дани равнялась 2 миллионам световых. Сначала на вахту заступили первый пилот Эхуд бен Ниссим, второй пилот Ицхак бен Наам, бывший одноклассник Дани, первый энергетик первой смены и он же главный энергетик космолета Млахим бен Ханох, согласившийся после недолгих уговоров оставить дальний берег и перейти на искатель, второй энергетик первой смены Шмарьяху бен Барух и инженер по оружию Натан бен Перец. Все эти люди, как и их товарищи из второй и третьей смен, имели статус галактических десантников и могли вести боевые действия. Из гражданских членов экипажа, несущих постоянную вахту, в первую смену вышли главный борт-инженер Аарон Бенейфа, астрофизик Идит Бат Мишулам и повар Атара Бат Эйха. В обязанности борт-инженера входила проверка оборудования, находящегося в горячем резерве. Астрофизик должен был непрерывно вести наблюдение за звездами, измерять их спектральный класс и металличность, искать среди них экземпляры, в зоне обитания которых могут существовать планеты, подобные Эрецу. Согласно представлениям ученых, на роль таких светил годятся одиночные звезды с высокой металличностью, имеющие спектральный класс, от Гиммел-1 до Гиммел-3. Дани вызвал на связь первого пилота. «Эхуд, ты меня слышишь?» «Да, Даниэль». «Перед тем, как нам отправиться к Кадышу, мне нужно провести несколько калибровочных экспериментов. Это касается телепатического обнаружения населенных планет. Поэтому, пожалуйста, сначала отойди от Шемеша на световой месяц и ложись в дрейф». «Принято, капитан». «Эсти», — мысленно позвал Дани свою сестру. «Я здесь, в изолированной зоне, с Диной и Ириной. Что случилось?» «Нет, ничего особенного. Поднимись в заглушенную камеру, проведем упражнение». «А, ты имеешь в виду работу с шумом Ментоса?» «Да, именно. Уже бегу». Дани и Эстер встретились в особой комнате, приготовленной специально для телепатической локации. В центре сферического помещения на 6 опорах, заканчивающихся шаровыми приводами, была подвешена небольшая сферическая капсула. Внутри капсулы было рабочее место навигатора и пульт управления. Стены сферического помещения были отделаны метровыми шипами из звукопоглощающего материала. Сурдокамера обеспечивала снижение акустических шумов и вибраций до уровня ниже порога слышимости. Дани и Эстер, пользуясь узким проходом в одной из опор, пролезли в капсулу и уселись в расслабляющие ложементы. «Капитан, корабль на позиции!» — первый пилот. «Благодарю, Эхуд. Разверни корабль курсовой камерой точно на Шемеш». «Готово, Даниэль». «Начнем, пожалуй. Кто первый, Эсти?» «Давай я попробую». Эстер надела шлем дремера, погасила экраны и заодно освещение, чтобы не отвлекало. Положив руки вперед ладонями на специальные опоры и управляя ориентацией капсулы в 3 направлениях мысленными приказами, она обшарила сферу и нашла положение с наибольшим ментальным шумом. Верхний и нижний телескопы корабля следовали за ориентацией капсулы сурдокамеры. И когда Эстер включила экраны, она увидела точные значения расхождений в градусах и минутах между телескопами и курсовой камерой, которые выдал вычислитель. «Ого, Эсти, погрешность всего полградуса. Ты здорово натренировалась, и когда ты успела?» «Когда Авиталь учила меня пилотировать стриж. В каждом полете я проделывала это упражнение». «Молодчина, сестренка. Теперь давай я попробую». Дани разволновался и показал результат чуть хуже сестры — 0,7 градуса. «Ничего, братишка, ты просто устал. Наверстаешь еще. Это все на сегодня?» «Нет, Эсти, мы только начали. Мне нужно определить, на каком расстоянии мы перестанем чувствовать жизнь, так что наберись терпения». «Эхуд!» «Да, капитан?» «Увеличиваем дистанцию до 6 световых месяцев и опять ложимся в дрейф». «Принято, выполняю». В результате своих экспериментов Дани выяснил, что телепат 3-го уровня надежно определяет планету типа Эреца на довольно приличном расстоянии — 5 световых лет. При этом погрешность определения направления составляет не более 10 градусов. «Благодарю, Ихуд, мы с Эсти закончили. Ложись на курс и полный вперед!» Дани решил, что первые 3 часа каждой вахты он будет следить за вахтенными пилотами и параллельно проверять знания пилотов СКАФ по галактической навигации. 2 учебных рабочих места пилотов находились рядом с капитанской каютой, но были изолированы. Дани мог на своих многочисленных экранах наблюдать за действиями стажирующихся. Первыми из бахур пилотов стажировку проходили Аува Бат Эрмияху и Длая Бат Дов. Они порадовали Дани, выполнив задачу безукоризненно. Чем дольше он общался с бахурами, тем больше поражался их не по-женски рациональному уму, изобретательности и надежности. «Что за люди эти девушки? Всю бы армию из них набрать. Жаль только, что выглядят они как школьницы. Если мы встретим в космосе других людей, обладающих знаниями, позволяющими преодолевать межзвездное расстояние, что они подумают, глядя на моих боевых пилотов?» Несколько вахт пролетели быстро, и искатель без происшествий достиг Кадыша-3 по накатанному дальним берегам маршруту. Линтер Авиталь доставил груз на планету и вернулся на борт искателя. Дани, мысленно поговорив с Рахель и убедившись, что груз принят без замечаний, вызвал Нуаха. «Мир тебе, Нуах!» «А, Дани, ну как вы там?» «Все отлично, нет никаких претензий ни к кораблю, ни к экипажу, так что я решил продолжить полет. От Кадыша я вернусь на радиус коротации, точнее, на чуть меньше радиус, соответствующий положению Шемиша, и пойду дальше вдоль этой окружности». «Как там Наами?» «С ней все в порядке. Многие бахуры в свободное от вахты время ходят к ней на занятия по языку Хара. Понимать язык врага полезно». «Это они сами так решили, я их не заставлял». «Что ж, отлично. Я сообщу Итамару и Большому Совету о твоем решении. Выходи на связь почаще, не пропадай». «Ладно. Всякий раз, когда ляжем в дрейф, буду вызывать кого-нибудь из вас троих. До связи, дружище». «До связи, дорогой». Это случилось на 7-й день полета вдоль окружности галактической орбиты Шемиша. Искатель прошел 19 445 световых лет от Кадыша, когда Сара Бата-Шурим, астрофизик 2-й смены, объявила тревогу. Натаниэль Бен Амос, первый пилот 2-й смены, перевел корабль в режим дрейфа. Вся 2-я смена, все галдесы, кто был на вахте, 2-й пилот Хискияху Бен Ханан, первый энергетик Адам бен Барак, перешедший в экипаж Дани с голубого света, 2-й энергетик Бецалель бен Амрам, инженер по оружию Цуриэль бен Зеев, а также галиссы Алон бен Давид, борт-инженер 2-й смены, специалист по теоретической электронике и расшифровке электроники Хара, работавший ранее в ИКИ по теме Куб, бывший одноклассник Дани, и Дафна Бат Мануах, повар 2-й смены, слушали, затаив дыхание, что скажет Сара. «Я вижу ее, друзья. Эта звезда подходит по всем параметрам. Это то, что мы ищем. Спектральный класс Гиммель-3. Одиночка, высокая металличность, все сходится.